берег. Тут был широкий заливчик. Заливчик этот мелкий, с песчаным дном, славился рыбой. С лодок закинули длинные сети. Каждые две лодки заводили одну сеть и тащили в глубину залива. Лодки медленно двигались к пологому берегу, где было удобно вытягивать и сушить сети. Улов действительно оказался удачным. Особенное счастье выпало рыбно-озерцам. Их искусно сплетенная сеть вытащила на берег целую груду самой разнообразной рыбы. Среди нее было много лососей. До ночи жгли костры, пекли рыбу и, накрывшись ольховыми ветвями, улеглись спать, чтобы на другой день снова тронуться в путь. Чем дальше подвигались на север, тем берег становился выше. С утра установилась тихая и ясная погода. Солнце, поднявшееся над хвойной стеной восточного берега, быстро набирало высоту. Около полудня впереди показался живописный выступ каменного мыса идолов. Не доезжая до мыса, флотилия повернула к берегу и стала заходить в открытое устье неширокой реки. Рыбаки свайного поселка называли ее Черной речкой. Причалив, вышли на покрытый густой травой луг. Тут заметили они разложенный у берега костер и поднимающуюся над ним синеватую струйку дыма. Каково же было удивление и беспокойство у Оми, когда около костра он увидел мать Гунду, Куню, сестру Наю, скуластого маленького Набу и двух младших сыновей Сайона, которые сидели на траве и ели свежую рыбу. Появление Текто и Уоми они встретили веселым смехом и хвастались, что сумели их обогнать. Братья засыпали их вопросами. Как это они решились ехать, и как ухитрились попасть сюда раньше всех остальных? Все случилось очень просто. Все три женщины и не подозревали, что Уоми уже уехал. Они лежали на разосланных шкурах, и Гунда утешала обеих плачущих девушек. Она повторяла им слова, которые услыхала на прощание от сына. «Он у Омми!» Этим было сказано все. То, что не проходит даром другим, Омми приносит новую славу. Сколько было опасностей, которые кончались для него счастливо. Ная понемногу успокоилась и повеселела. Но Куни оставалась безутешной. «Нет! Уоми силен, но она его погубит!» «Кто?» — спросила Ная. «Та, что приходит к нему во сне. Она злая, я знаю это. Она злая!» Повеселевшее лицо Гунды вдруг испуганно вытянулось. Слова замерли у нее на устах. Она не знала, что сказать, потому что в глубине души боялась того же самого. «Она его погубит!» — повторила Куня и снова залилась слезами. Когда Набу вошел в шалаш, он застал обеих девушек в слезах. Он рассказал, что Уоми вместе с Текту уже поехали на мыс идолов. Узнав об этом, Ная зарыдала, по-детски всхлипывая, захлебываясь слезами. Куня плакала тихо. Она сидела, прислонившись спиной к стене, и глаза ее, полные слез, глядели неподвижно перед собой, как будто там, где-то вдали, она уже видела близкую гибель Уоми. Набу в смущении смотрел то на ту, то на другую девушку, и вдруг как-то странно захлопал веками и схватился рукой за шею. Женских слез он никогда не мог видеть спокойно, а слезы двух таких красивых девушек лишали его рассудка. Вдруг Гунда встала, подошла к Набу и низко поклонилась. «Помоги нам доехать до мыса идолов. Где Уоми, там будет и Гунда». В этот миг она поняла, что не может оставаться вдали. Ее место там. Новая беда, может быть, уже собирается над головой ее близнецов. Набу согласился.